Самый простой способ воздержаться от шатаний – это помнить о неизбежной смене оболочек и о том, что все внешние окружения и все условия изменятся в корне. Надо, чтобы это постоянное памятование стало выражением характера и руководило всем поведением человека. Можно мысленно чаще представлять себе момент перехода и освобождения от того, что сейчас тяготит и омрачает сознание. Это не будет уходом от жизни, но только знанием действительности и напоминанием о ней. Зная, многое можно перенести с большей легкостью, нежели не зная. Будем помнить и знать.